Глава 7. Внутри уже все горело, когда Давид аккуратно уложил меня на кровать, навис сверху, как скала, за которой хотелось спрятаться от сильного ветра, не уходить никуда, боясь нового порыва. Давид рассматривал меня, удерживая свой вес на руках, а я исследовала его тело. Так хотелось к нему прикоснуться, магнитом тянуло сделать что-то новое, безумное, необычное. Да и хрен с ним, что завтра жалеть буду. Главное, сейчас неописуемые эмоции будоражат кровь. Хочется запомнить каждый миг рядом, чтобы потом воскрешать в памяти, когда одна останусь. Наедине со своими мыслями и воспоминаниями. Единственное, что осталось еще в моей гребаной жизни, никто не может это у меня отнять. «Осторожно, он кусается», — усмехнулся Давид. Я только сейчас заметила, что пальцы с груди мужчины опустились к змейке джинсов. «Хотя красивые девочки ему нравятся», — добавил, заставляя меня краснеть. Мне никто и никогда не делал комплиментов. Особенно «красивое» сейчас звучало, как иностранное слово, значение которого я не знала. Все было настолько ровно и приторно, что иногда тошнило. Да и в сексе профан. Мой единственный мужчина как-то не пытался разнообразить интимную сторону нашей с ним жизни. Поэтому полунамеки, шуточки Давида и его пристальное внимание для меня ново. И слишком неожиданно, а также волнительно, отчего краска заливает лицо. А я аккуратно все же решаюсь ответить, потянув собачку на замке вниз. «Ты уж постарайся», — мужчина снова усмехается, а после его губы опять находят бьющуюся жилку на моей шее. Я закрываю глаза, прогибаясь в спине. Черт, как же это приятно. И слишком волнующе, хотя я постоянно боюсь сделать что-то не так. Мне кажется, что все происходит слишком медленно, а на самом деле лишь несколько минут пролетело, как одна молниеносная секунда с момента нашего первого поцелуя. Мои трусики улетают в неизвестном направлении, да и Давид уже пребывает в чем мать родила, избавившись от джинсов с боксерами. Ну все, заднюю включать поздно, да и не смогу я уже, так как впервые за долгое время почувствовала себя по-настоящему живой. Не просто существо, которое используют, а женщина. Желанное, настоящее, пусть даже и в своих несбыточных фантазиях. Я пытаюсь быть честной до конца, так как секса не было давно. Возможно, глупо выгляжу в глазах мужчины, только он не дает мне закончить. Резко входит, отчего я громко вскрикиваю. Останавливается, на несколько секунд даже замирает, чтобы привыкла к нему, а после начинает двигаться. Медленно, плавно. Я снова закрываю глаза и на каких-то инстинктах, заложенных матушкой природой, обвиваю мужчину ногами за бедра. Толчок, еще один. Давид ускоряется. И тут же рычит, резко останавливаясь. «Так не пойдет», — выдает с какой-то злостью, заставляя меня открыть глаза. Не понимаю, что происходит, только мужчина выходит из меня. Усаживается на колени, хватает меня за руку и заставляет оторвать голову от подушки, а после усаживает напротив. Глаза горят, мышцы все напряжены, такое чувство, что сейчас разорвет. Что-то не так? Я сглатываю невидимый комок, не отводя взгляда от своего спутника. «Ненавижу пуританскую позу», — снова рычит и опять хватает меня, правда, уже за талию. Разворачивает к себе задом, наматывает волосы на кулак и давит пальцами на спину, наваливаясь сверху. Я слишком возбужден, чтобы сдерживаться. Его довольно громкий шепот мне прямо на ушко заставляет тело задрожать. Все слишком быстро происходит, я даже не успеваю испугаться столь резкой перемены в мужчине. Не знаю, как оно должно быть на самом деле, но его дикое, даже местами агрессивное поведение не пугает уже. Наоборот, добавляет адреналин в крови. Стоны вырываются один за другим, когда Давид вдалбливается в мое тело сзади. С жадностью сжимает одной рукой бедро, другой то сильнее натягивая мои волосы, чтобы я прогнулась в спине, то отпуская, чтобы выдохнула. Американские горки просто отдыхают. Такой бури эмоций я не испытывала. Никогда. А внизу живота нарастает ком. Тянет, сжимается, а после резко взрывается, как будто пружина порвалась. «А-а-а!» — я кричу, больше не сдерживая эмоций, слыша лишь рычание своего партнера. Толчок, еще один. Давид притягивает мою голову за волосы к себе. «Я хочу продолжения». Это последнее, что четко откладывается в памяти, после чего я падаю лицом на подушку, без сил, зато с полуулыбкой на лице. «Беги!» — в голове срабатывает стоп-кран. Только сил нет даже пошевелиться. «Иди нахрен!» — мысленно отвечаю своему здравому смыслу. «Завтра — это завтра, и оно еще не наступило. У меня его все равно нет. Так стоит ли сейчас об этом думать?» «Я снова хочу тебя». И мужские губы касаются спины.